Глава 29. Платон. Могу я попросить тебя кое о чем? Душа. Все, что я имею, твое. Платон. Расскажи мне о людях эпохи Крота. Они действительно так безнадежно заблуждались, как нас учили? Как я учу? Душа. Кто может сказать? Я, конечно, никогда не осмелилась бы противоречить себе, но бывало, они задавались вопросом, что с ними происходит. Бывало, они даже не могли понять, что им надлежит делать. Вспоминается... Нет, ничего. Платон, что ты хотела сказать? Ты едва не проговорилась, ведь так? Ты готова была признаться, что ведаешь о них не понаслышке. Я это чувствовал. Ты там была. Душа, пожалуйста, не говори за меня. Платон, ты со мной лукавила. Душа, все, беседа окончена. Платон, нет, не уходи, прости меня. Душа, честно? Платон, честно. Душа, будем считать, что на эту тему не говорили. Итак, ты задал мне вопрос об эпохе Крота. Платон, да. Может быть, я неверно сужу о людях той поры. Душа, знаешь, иногда мне за тебя тревожно. Платон, отчего? Душа, ты лишен широты взгляда. Платон, разве это не твоя прерогатива? Душа, послушай меня. Что, если тебе, оратору, предначертано было ошибаться? Что, если это единственный способ поддерживать в людях уверенность в реальности окружающего их мира? Платон, это была бы тяжкая участь. Душа, но что, если неизбежное? Может быть, каждая эпоха зиждется на добровольной слепоте? Тогда ты, Платон, становишься необходим. Платон, значит, вот какова твоя цель — пестовать мое невежество. Душа, у меня нет цели. Я здесь и только. Платон, не верю тебе. Душа, что-что? Не веришь собственной душе? Так не бывает. Платон, я в замешательстве. Не буду скрывать. Помоги мне. Душа, нам надо кое о чем условиться. Ты хочешь дойти до границ твоих познаний и твоей веры. Это так? Платон, конечно. Душа, тогда я больше тебе не защита. Платон, защита от чего? Душа, не знаю. Долг души — защищать подопечного. Платон, когда-то я видел изображение ангела-стражника с огненным мечом. Душа, вот-вот, что-то в этом роде. Но если ты действительно хочешь узнать некую правду, Платон, только этого и желаю. Душа, пусть будет так. Я не буду больше преграждать себе путь. Удачи тебе. Платон, когда я вновь тебя увижу? Душа, видел ли ты меня по-настоящему хоть раз? Иди же, горожане ждут тебя.